Глава 3. НЛО – неопознанный линяющий объект. Женщины в жизни – человеческие чудо-бюстгальтер. Поддерживают, тянут ввысь и помогают друг дружке чувствовать себя мощнее и краше. На плаву в те непростые времена меня поддерживали мои нежные сестра и мама, что само по себе почти подвиг, с поправкой на особенности 5-го года Мерлина. Все катилось под горку так споро, что меня изумляло, отчего олимпийская сборная по бобслею не обращается ко мне за наставлениями. Когда Джереми выгреб все с нашего общего счета, я осознала, что любовь и впрямь умирает в браке. Каким-каким, а подлым я своего мужа не воспринимала никогда. Он всегда первым лез в карман. Увы, теперь понянькать мошонку. Человек, которого я обожала всем сердцем, оказался типом, который сунет тебе нож в спину и сам же сдаст тебя полиции за ношение холодного оружия. Первым пунктом в моем списке дел теперь фигурировало уничтожить НЛО, неопознанный линяющий объект, ранее известный как человек, которого я ошибочно приняла за любящего преданного супруга. Когда Джереми, живший теперь в Лос-Анджелесе, подал на развод годом позже, рука моя взлетела ко лбу, и я буквально попятилась на нетвердых ногах, как героиня немого кино. Я рассмотрела шикарные завитушки его подписи «Джереми Боффер» на устрашающем документе, в котором говорилось, что он желает расторгнуть наш брак, после чего меня вырвало. Аккуратно этот чудовищный, душераздирающий документ. Следующие несколько месяцев я продиралась сквозь кафкианские дебри папок и бумажек, какими является судебный развод. Однако развод — жестокий лабиринт ловушек, затворов и решеток. Замки и переключатели оборудованы монетоподатчиками и управляются юристами. Кругом торчат жуткие, терзающие психику шипы. Я хохмила перед сестрой, мол, день первой встречи с юристом — первый день оставшихся на жизнь сбережений. Она отвечала, что бракоразводный юрист помогает тебе разделить с ним его хлеб насущный. Но шутки в сторону, потому что правда — вещь до боли не смешная. Человек, которого я любила душой и телом 7 лет своей жизни, теперь был страшно занят перегруппировкой личных финансов, чтобы минимизировать выплаты собственному ребенку. Мой унылый и блеклый адвокат сказал, что Джереми увел все фонды в другую компанию, отследить которую будет стоить уйма времени и денег, которых у меня не было. Но разве дорогие авто Джереми, его костюмы Армани и ослепительный буржуантовый блеск Одри, от которого зашкалило бы любой шикарный метр, демонстрировали с должной убедительностью, что моему мужу вкатили нехилую дозу выпендрина? Он явно перебарщивал с воздержанием. «Если ты не дашь мне каких-нибудь денег в самом скором времени, Джереми, мне придется стирать одежду твоего сына, колотя ею по гальке», — писала я ему в электропочту. К счастью, хозяин продуктовой лавки на углу — буддист. Я ему тогда скажу, что оплатила продукты в предыдущей жизни, ага. Джереми ответил, что сидит без наличных, все потратил на переезд в Лос-Анджелес и на содействие Одри в прорыве на американское телевидение. Поедатель огуречных сэндвичей, кемский платагон, любитель пимс, вудхаус-торчок, крикет-обожатель Джереми меняет страну обитания из-за женщины? Примечание. Кэм-река Великобритании, протекающая к югу от города Или и впадающая в Грейт-Ус. Исторически на реке проходят байдарочные соревнования, сплавы на плоскодонках и плотах и другие речные потехи. Пимс — марка традиционного английского крюшона, изобретен в 20-х годах 19 века Джеймсом Пимом. Конец примечания. Переезжает в Ла-Ла-Лэнд, в места, где люди здороваются, а потом шмаляют друг в друга. Это все было так же немыслимо, как отказ леди Гаги от говяжьих платьиц и косметики. Жертвы, на которые он шел ради своей мамзели, ранили меня сильнее, чем сама его неверность. Как она заставила его все это проделать? Дамочка явно была вампиром с дневным аусвайсом. Другим явным фактом было то, что кризис среднего возраста начался у Джереми без его участия. Джереми твердил, что средств при нем осталось совсем ничего, ядя просадила все его сбережения на шарлатанов для Мерлина, потому что никак не могла принять, что наш ребенок — умственный инвалид. Куя железо логики, пока горячо, я написала в ответ, что не могу принять единственного — возможности кризиса среднего возраста у человека, который до сих пор не покинул пубертат. Джереми отреагировал списком встречных претензий. Безразличное, ехидное, маниакальное, неуправляемое, никакого здравомыслия. Список, который он без сомнения приложит к документам при разделе имущества. Естественно, судья, которого укачает от этого каталога моих изъянов до баллистического блева, дарует ему право на все, чем мы располагаем, кроме сына, на которого Джереми уж точно не претендует. Я утешала себя сознанием того, что мой муж по-прежнему не знает слов американского пирога от начала до конца, тварь конченая, и явно вписывает сач в Массачусетс. Поскольку я была разорена и замордована, Джереми развел меня на подпись мировой, никак не связанной с индексом розничных цен, что на мутном юридическом жаргоне означало «тебе полагается по сотне фунтов в неделю, независимо от того, почем нынче житье». Обнаружив это его жульничество, я тут же написала Джереми. Я подписала это не чернилами, а собственной кровью, скотина. Когда он не утрудился ответить, я осознала, что слово «человечный» мой дорогой супруг из своего резюме выморал. И тут уж я озверела не на шутку. После диагноза Мерлина и предательства Джереми перешла в глухую оборону. Довольно скоро у меня развилось такое количество инстинктов выживания, что я могла бы запросто совершить высадку в джунглях с одним ножом и бутылкой воды, с жутким оскалом команду и лихими полосами грязи на физиономии, чтобы хищники не приставали. Заматерел я, будь здоров, останови меня на улице грабитель, потребовал бы квитанцию. «Сарказм может легко перейти в карциному», — предупредила мама. «Я утратила веру в человечество», — считала она. «Из-за того, что мой бывший превратился в мегаломанического дрочилу, у которого эго размером с Рашмур». Примечание. Рашмур — гора в Южной Дакоте, на гранитной стене которой высечен барельеф. 4 портрета первых американских президентов. Конец примечания. Она, правда, облекла все это в куда менее приятные выражения. Чтобы насолить Джереми окончательно, завязать с ним внутри, я решила состричь свою каштановую гриву, которую он так любил. Когда Фиби обнаружила меня у себя в ванной, я кромсала себе волосы игрушечными ножницами ее дочери, и сестра наградила мое отражение в зеркале долгим обеспокоенным взглядом. «Может, тебе стоит как-то отвлечься? Заведи какое-нибудь хобби, а?» «Ну, медитацию, пилатес, гончарку, танго, музыкальные кружки, лыжные курорты я пробовала, но лучше отвлекает все-таки алкоголь». Я глотнула из бокала красного, который установила на унитазный бачок. Сестра почесала мягкий курносый носик. Сила Фиби в том, что у нее нет места для мрачных мыслей. Свет вокруг нее всегда чего-то мягче, пленительнее. Она маячок, который я могу зажечь в любую минуту. Сестра моя никогда не вопит о своем прибытии, а вот и я. Она является со словами «а вот и ты, как сама». У меня бы никогда язык не повернулся сказать хоть что-то гадкое о моей сестре, а я уж, поверьте, развила в себе склонность говорить гадости о ком угодно. «Люси», — укоризненно произнесла она, отнимая у меня ножницы, — «я преклоняюсь перед твоим мужеством, но видно же, что во всем этом есть некоторая поза. Конечно, на самом деле я 18-летняя подиумная модель». Она развернула меня за плечи и заглянула в лицо. «Иногда кажется, что ты настолько отвечаешь за все и все контролируешь, что непонятно, как тебе помочь. Но если и дальше давить в себе тревоги, однажды может рвануть с такой вулканической силой, что начнешь нюхать бензин, воровать в супермаркетах или коллекционировать нацистские артефакты или еще что. Может, стоит с кем-нибудь обо всем поговорить?» «Мозгоправ? Да, боже мой, видала я одну такую. Сообщила мне, что типичные симптомы стресса — поглощение шоколада, алкоголизация и закупка странных шмоток экспромтом. Тетя явно с приветом, по мне так это прямо идеальный расклад. Люс, но ты же изменилась, ты стала такой насупленной, жесткой, даже беспощадной». «Беспощадной? Ха, это я-то беспощадная. Слушай, а после того, как я укокошу Джереми и закопаю в саду, Думаешь, можно будет обозначать его как иждивенца?» Фиби обеспокоенно вытаращилась. Я любовно похлопал ее по руке. «Ну да ладно, Фипс. Сталин или Мугабе, эти да, эти беспощадные, я нет. Почему, стоит женщине разок притопнуть шпилькой, ее тут же сравнивают с кровавым психопатом?» Я вздохнула и осела на край ванны. «Просто трудно терпеть, когда люди говорят мне то и дело, эдак с жеманной ухмылочкой. Очень жаль, что у вас такое с сыном. Спрятаться хочется». Мы смотрели друг на друга в зеркало. У Фиби карие глаза, тонкие ровные брови, горсть веснушек рассыпана по щекам и прямой пробор в пшеничных волосах, завивающихся у скул. Я смуглая и зеленоглазая, роднят настолько рты. Джереми всегда говорил, что мой рот похож на разрезанную хурму, темно-красную, сочную. Рот моей сестры сложился в сострадательную улыбку, глаза повлажнели. Она оживленно взялась за наведение порядка в моем экстерьере, чтобы не доставать меня соболезнованиями. «Ну вот что, Люси, дорогая, если уж ты собралась подстричься, давай смягчим, тебе образ идет». Сестрица, человек практического толка, вооружилась ножницами. «Если чересчур коротко, получится смесь русской толкательницы ядра и гестаповской надсмотрщицы. Если длинновато, выйдет режиссер кукольного театра. Тебе надо такой, знаешь, стиль Клеопатры, прямой боб. Не по линейке, с твоими чертами будет грубо, а с градуировочкой. Максимум стиля, минимум усилий». «Ух ты!» — воскликнула она 15 минут спустя. «Посмотри, как здорово, теперь видно твои чудные глаза, скулы и длиннющую шею». Я открыла глаза и подняла взгляд от лужи собственных волос на полу у щиколоток к зеркалу и удивилась. Финальный результат оказался чистым, лепным. «А теперь давай приведем в порядок брови», — она хмыкнула, «а то у них вид беженцев из Афганистана. Я видала гусениц куда ладнее». «Разве можно говорить «ладнее, мисс»?» — передразнила она писклявый голос одной из моих учениц. Фиби в свое время окультурила и приручила некогда кустистые брови до скобок карандашной толщины, отчего ее лицо теперь всегда словно удивлялось, даже когда удивляться было нечем. Моя дотошная сестрица применила ко мне пинцет, спровоцировав у меня каскад чихов. «Вот, смотри, если выщипать по дуге, а глаза получаются куда открытие». Но они и так в последнее время открытия некуда. Много ли мне надо от жизни? Качественный комплект постельного белья, да годный набор сковородок, любящий муж да счастливый ребенок. Я что, многого прошу? Не первый месяц горечь и гнев пожирали меня. До края, конечно, я не дошла, но отсюда он вполне просматривался. Саднило всякий раз, когда я думала о Джереми, будто оголялся какой-то нерв. Может, и впрямь сходить к врачу. У пациентки наблюдается сбежавший муж и больной ребенок, других отклонений нет. Но постепенно память о Джереми размылась. Он обратился в акварельный рисунок, брошенный под дождем, смазанный, поблекший. Остались лишь Мерлин и я.